Глава 19. Высоко над заливом летел Найджел с двумя рыбками. Он приземлился у дока и выпустил их в воду. «Мне очень жаль», — сказал Найджел. «Действительно жаль». Марлин слегка кивнул ему и поплыл прочь вместе с синей рыбкой. «Дори», — сказал он, — «если бы не ты, я бы никогда не добрался сюда. Спасибо». С этими словами Марлин повернулся и поплыл прочь. «Эй, погоди, куда ты?» — крикнула ему вслед Дори. «Все кончено, Дори, мы опоздали. Немо больше нет, и я возвращаюсь домой», — печально ответил Марлин. Потрясенная Дори умоляла его. «Нет, ты не можешь уйти. С тобой я все помню лучше. Слушай, П. Шерман, 42. Ох, оно там есть, я это чувствую. Я смотрю на тебя и чувствую себя дома. Пожалуйста, я не хочу, чтобы это исчезло. Я не хочу ничего забывать». «Прости, Дори», — сказал Марлин. «Зато я хочу забыть обо всем». Он снова уплыл прочь и оставил Дори одну. Возле водоочистительного завода обретались два краба. Они промышляли, хватая кусочки еды из потока воды, лившейся из дыр в трубе. Они оба замерли, когда вдали заметили Марлина. «Эй! Эй, эй!» Марлин не обратил на них внимания и продолжал свой путь в океан. «Эй, ты! Плыви отсюда!» — сказал ему один из крабов. «Ты понял?» «Вот-вот, проваливай!» — поддакнул другой краб вслед уплывшему печальному клоуну. Как раз в этот момент Немо выскочил из дырки, которую оккупировали крабы. «Эй, вы не видели моего отца?» — спросил Немо. Крабы набросились на него. «Попался!» — рявкнул один из крабов, хватая Немо. «А вот и нет!» — воскликнул малыш, уплывая в сторону гавани.